Он бросил взгляд в сторону спальни, понизил голос и набросился на Нили. «Как законопослушный налогоплательщик Соединенных Штатов заявляю, что не согласен с теми безобразиями, которые ты творишь. Можешь жаловаться сенатору от своего штата. Думаешь, это очень умно? А если бы я оказался террористом, где бы ты сейчас была? И что станется со страной, если какой-нибудь псих возьмет тебя в заложники? Если у этого психа так же плохо с головой, как у тебя, значит, мне придется несладко». Мэтт величественно указал на дверь. «Немедленно иди в дом, где я смогу за тобой наблюдать». Патрицианские ноздри Нили зло раздулись, аристократическая спина гордо выпрямилась. «Простите!» Она протянула гласной длиной цепочкой, словно проводя непреодолимую границу между ними. Выражение прекрасного лица напомнило ему, что пока его предки ходили за плугом в Восточной Европе, ее наслаждались мартини на верандах загородных клубов. Мэтт понимал, что заходит слишком далеко, но так сильно хотел ее, что не мог взять себя в руки. «Ты когда-нибудь думала о ком-то, кроме себя?» Брови Нили высокомерно поднялись. «Убирайся». «Опять он выглядит идиотом. Если пробудет в фургоне хотя бы еще одну минуту, ввяжется в ссору с дракой. Но он никогда не прятался в кустах, не бежал с поля боя, поэтому вместо того, чтобы вести себя как разумный взрослый человек, наклонился и подхватил ее на руки одновременно с одеялом. «Немедленно поставь меня! Что ты вытворяешь?» «Выполняю свой патриотический долг». Он пинком распахнул дверь и с трудом протиснулся в проем, едва удерживая извивающуюся Нили. «Ты окончательно спятил?» «Возможно. Немедленно прекрати. Ведешь себя как неандерталец. Придется потерпеть». Люси, широко раскрыв глаза, внимательно прислушивалась к их голосам. От вопли и перебранки у нее снова заболел живот. Она в жизни не предполагала, что они станут так цапаться. И она даже понять не могла причины ссоры. Джорик нес какой-то вздор. Сэнди и Трент, по крайней мере, дрались и скандалили по вполне понятному поводу — из-за денег. Но Джорик и Нелл куда умнее Сэнди и Трента. Они должны знать. Взрослые могут спокойно обсудить свои проблемы, не набрасываясь на друг друга. Что, если они решили расстаться навсегда? Живот свело судорогой. Люси взглянула на Баттон и убедилась, что сестра крепко спит. Приняв решение, она выскользнула из постели и бесшумно прокралась к дому. «Говорю же, отпусти, когда посчитаю нужным». Люси выглянула из-за угла и увидела, как Мэтт взбегает по ступенькам крыльца с Нелл на руках. Нелл вырывалась, и голос ее звучал так, словно она швыряется в Мэтта льдинками, но он и внимания не обращал. Желудок Люси горел огнем. В любую минуту Джорику это надоест, он плюнет, уйдет из дома и напьется. А Нелл расплачется и тоже возьмется за бутылку. А потом они вообще перестанут друг с другом разговаривать. Этого Люси вынести не могла. Она поднялась на крыльцо, как раз вовремя, чтобы увидеть Мэтт, направился в гостевую спальню. Послышался негромкий стук, он поставил Нелл на пол. Люси мигом взлетела на первую ступеньку. «Проваливай!» «Клянусь, я так и сделаю!» Люси прижалась к стене и осторожно заглянула в комнату. В спальне не горело ни одной лампы, но падавшего из коридора света оказалось достаточно. И хотя Мэтт пригрозил уйти, с места он так и не двинулся. «И попробуй сделать шаг отсюда!» — воскликнул он. «Я лягу под дверью, так что сиди смирно. Не смей мне приказывать!» «Кто-то же должен!» «Верно! Вдруг шина лопнет, а ты не услышишь? Вот трагедия-то!» Они были так поглощены ссорой, что не замечали Люси. Нелл недовольно морщилась, но Джорик, похоже, полез в бутылку, словно случилось что-то неладное. Хорошо бы Нелл спросить, почему он рвет и мечет. Того и гляди, выскочит из дома и пойдет в бар. Люси уже хотела спуститься вниз, когда заметила в замке старый ключ. Вот оно. Теперь она знает, что делать, и пусть потом ей не поздоровится, но Мэтт и без того зол на нее. Какая разница? Нелл заметила ее как раз в тот момент, когда она взялась за ключ. «Люси, что?» Люси захлопнула дверь и с силой повернула ключ. «Люси!» — взвизгнула Нелл. Ей вторил разъяренный Джорик. «Удаление с поля для обоих! Посидите, подумайте!» — крикнула в ответ Люси. Глава 16. Мэтт ринулся к двери и попытался открыть ее, но она не поддалась. Он заколотил дверь кулаком. «Люси, немедленно открой!» Молчание. «Люси, предупреждаю!» Теперь в комнате царил абсолютный мрак, если не считать тусклого света уличного фонаря. Нелли поспешила к окну и увидела, как Люси бежит к фургону и поднимается по ступенькам,